Глава сороковая. Ливония была богатой невестой, возле которой все плясали. Целый месяц лил холодный осенний дождь, земля размякла и превратилась в огромное непроходимое болото. На Москве давно наладилась зимняя дорога, ездили удобно и гладко на санях, а в Ливонии бездорожье, северо-западный ветер все нес и нес с моря серые, напитанные влагой облака. Многочисленное войско царя Ивана двигалось по эстонской земле, захватывая почти без сопротивления укрепленные замки немецких рыцарей. Шли рождественские праздники, русские воины видели в замках и посадах беззаботных людей, пиры, музыку и пляски. До крепости Вейсенштейн осталось всего два десятка верст. Ее обороняли шведские солдаты и немецкие ополченцы. Нарядным воеводой царских войск был ясельничий Василий Федорович Ашанин. Примечание: ясельничий – придворный чин, ответственный за прокорм царских коней. В его ведении находились все пушки и обоз с чугунными ядрами, порохом и картечью. Лошадям под нарядом приходилось туго, они напрягали последние силы, вытаскивали тяжелые орудия из липкой грязи. Знаменитую пушку «Золотой лев», гордость царя Ивана, недавно отлитую московскими мастерами, барахтаясь по брюху в грязи, тащили десятка три лошадей. Когда пушка снова застряла на ухабе, лошади стали. Ни окрики, ни хлопанье бичей, ни жестокие удары ездовых не могли заставить уставших животных сдвинуться с места. Главный воевода, боярин и князь Василий Голицын, подскакал к застрявшей пушке на гнедом жеребце, заляпанном желтой грязью. «Отпрягайте лошадей, мужиков сюда!» — закричал воевода. Лошадей отпрягли, к пушкам подвалила толпа мужиков, пригнанных сюда с разных концов русской земли. Здесь были москвичи-рязанцы, старичане и мужичи, бринчане и владимирцы, тулики и адоевские. Мужики были обряжены в рыжие армяки, перепоясанные сыромятными ремнями, либо в короткие кафтаны. Более полтысячи впряглись в лямки, словно бурлаки, утопая по колени, а то и по пояс в жидкой грязи, подбадривая себя криками, люди вытащили медное чудовище из глубокой ямины. «Взяли православное! О, шо раз! Взяли!» — раздавался пронзительный вопль. «О, шо раз!» Спрятавшиеся в придорожных лесах поселяне, эсты, жалостью смотрели на голодных, озябших людей в мокрой одежде, тянувших по грязной дороге тяжелую пушку. В иных местах эсты выбегали на дорогу и помогали москвичам и рязанцам, подкармливали их пресными лепешками и кусочками сухого сыра. В другое время воеводы не проявили бы столько упорства в такую неподходящую погоду, а сидели бы и грелись в походных шатрах. Но на этот раз с войсками ехал сам царь Иван. К ночи русское воинство подошло под стены каменной крепости Вейсенштейн. Нарядный воевода Василий Ашанин еще долго не давал мужикам отдохнуть, устанавливая пушки на удобных возвышенных местах. Обстрел замка царь назначил с рассветом. Ночью люди работали при факельных огнях. Вокруг замка зажглись костры. Стрельцы и прочие воины, конные, пешие, готовили себе ночлег и пищу. Они рубили жерди в соседнем лесу и ставили шалаши. Некоторым посчастливилось устроиться в посадских домах. Царский шатер раскинули на холме, поросшем молодым дубняком. На землю положили доски, а доски застелили дорогим персидским ковром. Царь Иван сидел в кресле с высокой спинкой и читал письмо. Постельничий князь Сицкий поднял перед ним четырехсвечевый серебряный держак с ярко горящими восковыми свечами. Рядом стоял царев тайный советник Малюта Скуратов, а чуть поодаль — дьяк Василий Щелкалов. «Ваше императорское величество», — читал царь, — «после удачных сражений с вашими врагами на Восточном море я, ваш слуга, адмирал Карстен Роде, захватил 22 корабля со всем снаряжением и грузами. В сентябре 1571 года флот Вашего Величества состоял из 17 кораблей. Пусть скажет про мои победы король польский Сигизмунд, враг ваш и недоброжелатель. Вряд ли у него осталось больше 5 корсарских кораблей. Ваше императорское величество Мне тяжело писать, что шведский адмирал Горн внезапным нападением у берегов острова Борнхольма уничтожил большую часть ваших кораблей. Остальные вероломно были захвачены в Копенгагене по приказу короля Фредерика.